Дочка Хаджи. Эта история произошла в 1866 году, в те времена, когда бушевало освободительное восстание на Крите, и греко-турецкие отношения были накалены до предела. Хотя Греция официально занимала нейтральную позицию. Греки Турции, особенно Понта, подверглись гонениям, и только страх перед Россией удерживал турок от применения силы против них. Весь день он бродил близ стоявших у берега кораблей, спускался в гавань и уходил оттуда в полдень. После обеда вновь, чтобы отдалить вечер, на следующий день тоже. Разве только когда у него была работа, и его не было на берегу. Все остальное время он прилежно следовал расписанию. «Что тебе надо, Хаджа, в гавани?» — как-то спросили его. «Так, говорю, с кораблями. Они приносят мне весточки со всего света». Выпадали и такие дни, когда он вовсе не появлялся, и всем становилось ясно. Хаджа заболел, раз его нет у пристани Трапезунда. Его маршрут был всегда один. Он повторялся изо дня в день. Вначале издали Хаджа оглядывал суда, будто хотел, чтобы глаза его вместили их все разом. Затем, слегка наклонясь и заложив руки за спину, прогуливаясь с одного пригорка на другой, возле каждого судна на мгновение задерживался, как бы знак приветствия, и шел дальше. Если на корабле работала команда, грузила, разгружала, чинила, он застывал, внимательно наблюдая за работой. Моряков он знал по имени. Знал он и их страдания. Словно прочитывал книгу боли гавани. Останавливался там, где случалось несчастье. И с чужестранцами он не медлил знакомиться. Однако встречались такие, кто не только не отвечал на его приветствие, но и выставлял свой дурной нрав на показ, иной раз прогоняя его, лишь завидев на своем корабле. Тогда снова горечь подступала к сердцу Хаджи. Было утро. Хаджа совершал свой ежедневный обход и привычным взглядом осматривал округу, когда около 10 часов в гавани пришвартовалось трехпарусное судно под греческим флагом с острова Крит. На паруснике находились владелец судна и два статных брата-критянина — Манолис и Георгий. Один капитан судна, другой его помощник. Все их морские документы были в полном порядке. Судно прошло регистрацию в Пирее. Лишь только судно причалило, началась обычная доскональная проверка документов властями гавани. Осмотр груза, который составляли знаменитое критское оливковое масло, отборнейшие маслины и душистое мыло. Греческие купцы Трапезунда и церковные приходы города с удовольствием покупали эти товары оптом. В один из дней Манолис с корзинами наперевес забрел в удаленный турецкий квартал города Ицкале и громогласно кричал: «Кирит Сабоний! Кирит Сабоний!» Неожиданно из-за угла вынырнул тот самый почтенный старец Хаджа, остановил его, проверил качество мыла, одобрил его, согласился на запрашиваемую цену и купил обе корзины. Но попросил рослого критянина донести покупку до его дома, пообещав там расплатиться. Дом находился рядом. Просьба была вполне естественной, и Манулис последовал за почтенным Хаджой. Пройдя через тенистые переулки, они оказались перед роскошным особняком. Хаджа постучал в дверь, и она тотчас открылась. Беззаботно вошел Манолис в ухоженный двор и поставил корзины в углу. Едва дверь закрылась, Хаджа обратился к Манолису на чистом греческом языке. «Возьми свои корзины, детка, прошу тебя, и пройдем в дом». Манолис удивленно посмотрел на него, но Хаджа ободряюще улыбнулся. Кретянин поднял свои корзины и прошел в прихожую. «Ну, проходи же, деточка, не пугайся, ты попал в христианский дом. Пусть тебя не смущает его внешний вид. Заходи и садись, отдохни немного. Я хочу кое-что сказать тебе. Вот уже несколько дней я подыскивал удобный случай. Я, мой мальчик, не купец, и мне не нужно столько мыла. Просто хотел, чтобы ты пришел сюда, и я смог поведать тебе о своем намерении. Садись, ничего не бойся, отдыхай, бери сладкое, пей кофе». Между тем Манолис оказался в кругу семьи Хаджи. Домочадцы всеми силами пытались развеять его смущение и тревогу. Вскоре, не перестававший удивляться, Манолис был приглашен в другую комнату. Оттуда через надежно спрятанный под толстым ковром люк его провели под землю, в хорошо освещенную церковь. Там его ожидал священник в сияющем облачении. Этим священником оказался почтенный Хаджа. Бедный Манолис совсем растерялся, не в силах больше сдерживаться, преклонил голову и с благоговением облобзал руку священника. «Теперь, детка, думаю, ты убедился, что попал в христианский дом. И более того, в дом священника. Скажи мне, ты женат или нет? Если не женат, то твой долг как грека и христианина — спасти одну душу. У меня есть две дочери. Я не могу их выдать замуж за явных христиан. В Трапезунде это невозможно. Каждый день к нам приходят предложения от соседей турок. Мое положение трагично. Подумай. Подумай хорошенько, положи руку на сердце и реши. Спокойно, перед святыми иконами, мог бы ты совершить такой великий и богоугодный поступок. Я оставляю тебя одного, и пусть Христос просветит тебя. Сказал он и ушел. Оставшись один в маленькой церковке, Манолис думал об услышанном. Слова почтенного священника нашли отклик в его душе. «Твой долг, как грека и христианина, спасти одну душу». Мысль о том, что божественное провидение привело его в этот удаленный дом, что осчастливить семью, пребывающую в столь трагичном положении, заставила его незамедлительно принять решение. Не прошло и 20 минут, как в маленькую дверь церкви вошла дочь священника, благочестивая и прекрасная собой 20-летняя девушка. О чем вели беседу двое молодых людей, предание умалчивает, но живо повествует о том, что немного погодя, когда к ним подошел достопочтенный отец, они уже согласились стать мужем и женой. Старый священник благословил их и кивком попросил девушку удалиться. Когда священник и юноша остались вдвоем, батюшка обнял юношу и поцеловал его со словами: «Благодарю Бога за это чудо. Манолис, сын мой, ты облегчил страдания моей души и спас мою дочь. Я благодарен тебе. Я счастлив и вверяю свою дочь прежде всего тебе, достойному и доброму человеку, а затем всем братьям-христианам, живущим на Крите. Разлука с ней, конечно, будет для нас тяжелой, потому что больше мы ее никогда не увидим. Но пусть она будет счастлива с тобой на своей новой родине, где сможет открыто служить Богу наших отцов. Постарайся сделать жизнь ее сладкой, чтобы разлука и печаль по родному дому не слишком омрачали ее душу. Мы позаботимся о том, как тайно перевести ее на корабль. «Об этом не беспокойтесь», — отвечал Манолис. «Я все устрою так, что никто из соседей ничего не заподозрит». «Теперь раскрою тебе другую тайну», — сказал Хаджа. «Вторая моя дочь находится в таком же положении. Можешь ли ты отыскать юношу на корабле, который согласился бы взять ее в жены?» «Отец», — отвечал Манолис, — «единственный неженатый мужчина на корабле — мой младший брат Георгий. Но я не знаю, позволяет ли наша святая религия брать в жены сестер». «В таких исключительных случаях, сын мой, это разрешается». На следующий день тем же самым путем Георгий попал в дом Хаджи, познакомился со своей обрученной, а также с невестой своего брата. Он остался доволен и обо всем договорился со своим нежданным свекром. Через два дня Манолиса с документами на судно привели к вице-консулу, который с удивлением выслушал его рассказ о романтическом приключении. Растроганный вице-консул направился к митрополиту и беспрепятственно получил от него разрешение на брак. Обе свадьбы отпраздновали в доме Хаджи. Через три дня, тайно, ночью, юноши перевезли своих жен на корабль и счастливые отплыли на Крит. Хаджа отослал всю свою семью в Константинополь, к ближайшим родственникам, чтобы успокоить соседей турок. А когда через 6 месяцев родные возвратились, сочинил искусную легенду о том, как выдал замуж в городе обеих своих дочерей.